Глава 11. Камила. Он привез меня в чужую, холодную Москву в сентябре. А мне казалось, что уже глубокая зима. По крайней мере, у меня на сердце была зима. Оно так промерзло, так продрогло я сама в своем одиночестве, смятении и боли, что чувство окоченения не покидало ни на секунду. Помню размытый от капель дождя на иллюминаторе его частного самолета вид на аэропорт Внуково-3. Куда принимают частные рейсы. Помню, как прямо у трапа нас забрала его шикарная представительская машина, а вторая, джип с охраной, ехала за нами хвостом. Помню дорогу по многополосному шоссе, ровному, обрамленному с двух сторон заборами высоких сосен. Таких широких дорог я раньше не видела. Даже в республиканской столице таких не было. Мы въехали в Москву, и он принялся рассказывать мне по ходу движения, где что. Экскурсовод, мать его. Он вообще любил поучать, наставничать. Вот Мичуринский проспект, а вот Воробьёвы горы. А вон то высокое здание — это знаменитое МГУ. Это Москва-река, а это нескучный сад. А вот это, посмотри, малышка, Кремлевская стена. Вот и сама площадь. На ней храм Василия Блаженного. Мы сюда еще приедем, погуляем. Привезу тебя в ГУМ на шопинг. Держит меня за холодную руку, пытается согреть. А я не греюсь, хоть в машине на климат-контроле выставили уже 27 градусов. Он с себя снял пиджак, сидит в одной футболке. Водитель, бедный, уже весь потный, а мне все холодно. Его огромная двухэтажная квартира располагалась на Арбате. Наверное, будь на моем месте другая женщина, она бы блаженно закатывала глаза от счастья, с каждой минутой осознавая, какой куш сорвала. Но мне было плевать на все эти громкие названия, на чужую, пугающую меня красоту Москвы. Меня устрашали эти масштабы, этот темп жизни. Я смотрела в окно с видом на центр, а от заплаканного облика столицы на меня веяло еще большим холодом, чужбиной, одиночеством. Я закрывала глаза и мысленно представляла себе нежное, бархатное солнце сентября перед закатом в родном селе. И думала о том, что сегодня там уже нет меня, но есть алмаз, что все так же рано проснулся день, сонные коровы поплелись на пастбище, старик Имран погнал цоканьем в синие горы стадо баранов, не впопад закукарекали петухи. Розовощекая Зухра, идущая с бидоном козьего молока от заловки, по дороге сцепилась языками с соседкой, поставив руки в бока и доказывая, что ее старший сын не воровал никаких яблок с дерева, растущего на заборе между двух их участков. Все как обычно, только нет меня. И никто про меня даже не вспомнил. Свет на мне клином не сошелся. Была чужая, и нет ее больше, словно и не было никогда. «Это твоя комната, Камила!» Арсен завел меня в одну из многочисленных безликих спален в его доме. Каким холодным он был, этот дом, каким безжизненным. И как можно тут жить? Как можно быть счастливым в этом вечно пасмурном городе? Мои мысли были где угодно, только не здесь, не с ним. Поживешь пока тут, попривыкнешь. Арсен дал мне возможность зайти в комнату, а потом нежно положил руки на плечи и заставил поднять на него глаза. Я нехорошо с тобой поступил в самом начале. Не думай, что я зверь, Камила. Не знаю, что на меня нашло. Впервые со мной такое, чтобы так от девушки крышу снесло. Даже в юности не было такого. Восприми мою несдержанность как комплимент своей красоте. Ничего, все будет хорошо. Все будет хорошо. Я дам тебе время привыкнуть ко мне. Попытался обнять, а я дернулась, вывернулась. В голову ударил жар, меня просто передернуло. Несдержанность как комплимент моей привлекательности. Он себя слышал? Он хоть понимал, какие чудовищные вещи говорил сейчас. Между моих ног до сих пор соднило. Моя честь была растоптана, сердце разбито на множество осколков. Все мечты, надежды, планы в одночасье были сброшены со скалы в бурную реку. А это, оказывается, несдержанность и комплимент моей красоте. Тварь! Ненавидела его и не понимала, как смогу сосуществовать с ним рядом. Не жить, сосуществовать. Жизнь — слишком великое слово, чтобы ассоциировать свое пребывание теперь подле этого насильника с этим понятием. Я только сейчас осознала, что мне придется быть с ним близкой, ложиться под него, что тот кошмар дома у алмаза — только начало, что теперь все будет повторяться снова и снова. Никакого торжества по случаю нашей свадьбы не было. Мы даже в ЗАГС сами не поехали. Просто отдали свои паспорта, чтобы поставить штамп о браке. Параллельно были поданы документы на смену моей фамилии. Я не принимала участия во всей этой бюрократической возне. Мне было совершенно плевать, какая теперь у меня фамилия. Да мне на все было теперь плевать, в сущности. Даже на свое отражение в зеркале. Он дал мне ровно неделю попривыкнуть. Как раз столько заняло решить все формальности. Новый паспорт, прописка, покупка мне одежды и прочей ерунды. На 7-й день моего пребывания в золотой клетке он, видимо, решил отпраздновать наш так называемый брак. Пришел ко мне в комнату среди ночи, как сказал, скрепить то, что теперь официально оформлено. Я пыталась расслабиться, и я не сопротивлялась, потому что понимала, что это в моем нынешнем положении глупо и неуместно. Он старался быть нежным, старался, видимо, доставить мне удовольствие, потому что гладил, целовал, шептал нежные слова. Алмаз тоже так делал, но если от одного его взгляда я таяла, словно мед на жаре. Любое прикосновение Арсена отдавалось в моем теле отвращением. Когда он получил механическую разрядку, встал, чтобы одеться и выйти, я чувствовала повисшее в воздухе напряжение. Он не был удовлетворен, он не был доволен. На следующий день он пришел снова. И снова. И снова. Он приходил каждый день. Иногда он пытался делать это со мной по нескольку раз за сутки. Не только в спальне. Свозил меня к врачу, который выписал таблетки, чтобы я не забеременела. Как сказал Арсен, дети пока в его планы не входили. «А что входило?» – подумала я. «Равнодушная, словно селедка из бочки жена?» Моя жизнь постепенно приобрела форму какого-то сюрреалистичного дня сурка, где обязательными составляющими было его внимание и мое депрессивное самокопание после. Жизнь разделилась словно на две части. Одна была вполне себе сносной, с очевидным комфортом, к которому неизбежно привыкаешь, стоит только раз его ощутить. И вторая – кошмарная, чудовищная, выворачивающая меня всякий раз наизнанку. Это наша половая жизнь. Арсен не был жестоким тираном. Нет, за исключением того, что происходило в спальне, где все мое нутро отказывалось принимать его. В обычной жизни он не вызывал такого дикого отторжения. Напротив, вел себя максимально галантно, культурно, учтиво. Он ведь действительно старался быть ко мне хорошим. Накупил бесчисленное количество одежды, осыпал драгоценностями. Мать с восторгом слала мне со своего крутого смартфона фотки того, как отстраивается ее новый дом в Краснодаре по соседству с сестрой, естественно, на его деньги. Конечно же, она забыть забыла о работе технички, как и о нашем селе, решив переехать чуть ли не на следующий день после моего отъезда и пришедшего к ней в этой связи осознания, что теперь не будет привычных проблем и сложностей. Шла неделя за неделей. Даже уже месяц за месяцем, а привыкание к тому, что происходило в спальне, у меня не наступало. Тупая фраза «стерпится, слюбится». Не стерпится и не слюбится. Уж поверьте, если бы это было правдой, я бы точно попыталась и стерпеть, и полюбить. Другого выхода ведь не было. Я стояла часами в ванной у зеркала после очередного его прихода и пыталась заставить себя пересмотреть свое отношение к жизни, отношение к нему. Но во мне как было все мертво, так и осталось. Не могла я имитировать радость, интерес, удовольствие. И он это от раза к разу чувствовал все сильнее. Неминуемо начинал от этого беситься, раздражаться. Появлялась какая-то дикая агрессия, нахрапистость, упертость. Его секс со мной стал более грубым, требовательным, нахальным. Словно этим он компенсировал мои очевидные холодность и равнодушие к нему. Но, как ни странно, вне спальни он продолжал вести себя адекватно. Ярость находила на него только там, за закрытыми дверьми, когда он снимал с себя одежду и приказывал раздеваться мне, заставляя при этом смотреть ему в глаза. В его взгляде было столько пламени, столько огня, но оно меня не грело нисколько. Всякий раз, когда он заявлял на меня права, как на жену, меня одолевала все та же пробирающая до костей дрожь. И максимум, что я научилась делать в такие моменты, это выключать мозг, отстраняться, просто давать ему делать все, что он хочет. «Блядь!» — грубо выругался он, резко застегивая штаны. «Живу с какой-то доской. Знал бы, что ты такая, даже не посмотрел бы в твою сторону». А я усмехаюсь, даже не глядя на него, переворачиваюсь на другой бок, чтобы его не видеть. «Так, может, надо было спросить перед тем, как совать меня свой член? А какого хуя ты тогда выплясывала передо мной, сука?» Больно хватает за руку, поворачивая к себе. «Зачем тогда соблазняла?» А я рот открываю, как рыба. «Это я соблазняла? Это я выплясывала?» Смотрю на него, не мигая, а он на меня. И он вроде бы даже смягчается. Нет, не смягчается. Снова возбуждается. Он всегда возбуждался от взгляда в мои глаза. Именно поэтому я научилась ходить большую часть времени с опущенными глазами. Поднимала их на него только когда он приказывал. Трогает лицо. Сначала нежно, а потом больнее, сжимая. «Выкинул бы тебя, суку фригидную, из своей жизни, из своего дома. Но все равно люблю, все равно хочу тебя до безумия. Хоть ты и равнодушная, неблагодарная тварь». Так грубо он меня еще не обзывал. Видимо, реально уже в печенках у него. И мне что-то бы ему ответить. Возразить, извиниться, наоборот, накричать, исправиться, возможно. Но не получается. Не хочется. Я просто снова отворачиваюсь, опустив глаза. И он уходит. После очередного такого неудовлетворенного секса он всегда уходил. Сначала я думала просто проветриться. Но потом узнала. Из желтушных новостей узнала. Смешно сказать. Копаюсь просто, чтобы убить время в интернете, открываю какой-то сайт, а там новость про моего мужа всплывает. Оказывается, у него новая пассия. Знаменитая балетная Прима Кабачкова. Читаю статью про то, что ухаживает за ней, какие подарки дарит, что для нее делает, а самой наплевать. Вот абсолютно. Как была внутри заморожена, так и осталась. А статья-то большая. Смакует журналист подробности бурной жизни Арсена Капиева. Оказывается, у него уже целая коллекция таких звучных на имена фавориток в загажнике. То известная модель, то журналистка, то телеведущая, то актрисулька из любимых женских сериалов на канале «Россия», то певица одного из девичьих бендов. Читаю все это и понять не могу. Все они красивые, яркие, эффектные. А главное, судя по подробностям их с ним отношений, громких ссор, примирений и тяжелых расставаний, любили его. Зачем ему тогда я? Скромная, дикая девочка из бедного горского села, в несуразном по меркам этих шикарных девиц класса люкс, в белом синтетическом платье с рынка. «Арсен, останься!» — шепчет Карина своими сочными губами, покрывая поцелуями его шею. «Не уходи в ночь, на улице дождь. Не могу спать под дождем». «Ты не под дождем, Карина, а под крышей», — отвечает раздраженно, но с приколом, усмешкой. «К своей Тихоне идешь? Уже соскучился? А говорил, что достала, что выгонишь ее завтра, что холодная она. А сам ее имя шептал, когда кончал. Меня». Он сидит к ней спиной на краю кровати, застегивая рубашку, но слышит ее всхлипы. «Мне нечего тебе сказать, Карина. Зачем тогда приходишь ко мне? Разве если любишь, одной недостаточно?» Кидается к нему на шею, обнимает, прижимаясь пышной грудью к его спине. «Для любви достаточно, для ебни нет». Он всегда отвечал предельно честно. Грубо, бесцеремонно, но честно. Если хотел, говорил сразу. Если был влюблен, тоже. Если остывало, не тянул кота за яйца. За эту его прямолинейность бабы его и любили. Очень любили. Как же они за ним бегали, еще до больших денег. А с большими деньгами так вообще. А он как мудак влюбился в сельскую лохудру, которая одной во всем мире посрать и на его бабло, и на него самого. Вот такая грёбаная карма, мать его. Я все равно буду рядом, Арсен. Ты знаешь. Даже если будешь гнать, приду. Ничего не изменится для меня. Все, что хочешь, вытерплю. Опомнилась Карина. Он знал, что ей с ним хорошо, комфортно, сытно. Он достал ее из-под одного жирного урода в казино «Кристалл». Она пела по ночам перед толстосумами в красных пиджаках, а после выступлений раздвигала ноги в кабинете менеджера. Тот любил ее еще и приложить, если видел, как флиртовала с посетителями, хотя сам и заставлял флиртовать. Чем больше флирта, тем больше бабок эти толстосумы прожигали. Голова чумела. Арсену попросту стало жаль девочку. Выкупил ее у местных хозяев, чтобы пела впредь только для него. Карина стала самой долгоиграющей его женщиной. Другие приходили и уходили, а она терпела, ждала. Почти никогда не истерила и не предъявляла. Он содержал ее уже как лет 5. За эти годы девчонка обросла имуществом, поставила на ноги свой бизнес, несколько салонов красоты, получила неплохое образование, выучила английский, достаточно надежно вписалась в московскую тусовку. Молодец. Другая дура давно бы уже просрала и его самого неуместными качаниями прав и надежды на что-то большее, и бабло, которое от него получила, на ерунду всякую и безделушки. А это была из умных, терпеливых, мудрых. На таких жениться хорошо. Жаль только, что такими умными, терпеливыми и мудрыми, как правило, бывают только бывшие бряди. «Слушай, Арсен, а может, ей надо просто показать, научить ее?» Мужчина с удивлением повернулся в сторону Карины. «Ты о чем? Что ты хочешь? Совсем девочка еще твоя, Камила. Да к тому же началось у вас все нехорошо. Насилие есть насилие. После такого вообще-то надо к психологам ходить, а ты хочешь, чтобы она гетерой стала в твоей постели?» «Кем-кем?» — переспросил с чуть заметной улыбкой. «Гетерой. Это элитные жрицы любви в эллинистическом мире. Таиса Афинская, например. Кружила голову половине Греции, включая Александра Македонского». Арсен улыбнулся. «Вот за это и уважаю тебя, Каринка. Не перестаешь удивлять. Молодец ты. Много в тебе талантов скрыто, гетера». Потянулся снова к ней. «А что, можно еще разок? Все равно дома никто не ждет. Часом раньше, часом позже». Уже после очередного секса, лежа рядом друг с другом, смотря в потолок и куря, а она всегда позволяла ему курить в постели и курила сама, хоть и отчаянно ненавидела запах сигарет и в его отсутствие даже не притрагивалась к открытой пачке, она снова завела эту тему. «Я могу ее обучить», — сказала и закрыла глаза, ожидая, что сейчас он сорвется, поставит ее на место, укажет на то, кто она и как ее звать. Так было уже, когда она плакала и валялась в его ногах пьяная, узнав, что он привез с родины молодую и прекрасную жену. А она ведь так втайне надеялась, что рано или поздно выторгует его у судьбы, вытерпит и заслужит. «Я подумаю», — отозвался он через какое-то время.